Глава 14. Запись 22 212 733. На следующий день Зоя чувствовала себя разбитой. Ноги странно ныли, голова была тяжелой, а виски сдавливала, возбуждая неприятную пульсацию. На лекарства у нее не было личных средств, а к медикам она могла обратиться только в экстренных случаях. Она открыла глаза и сразу вспомнила. Архив. Взяла планшет и зашла в почту. От Лавры и Августа пришли сообщения. Первый сообщал, что придет сразу после работы, а второй требовал подумать над цифрами и начать перебирать реликты в поисках украденных. «Он только и умеет, что требовать», — подумала Зоя и скривилась. Дальше шло сообщение от администрации. Ей поставлена новая задача — ревизия реликтов и срок — 10 дней. Они что, все с ума сошли? 10 дней на 54 этажа и десятки тысяч реликтов? Я это и за год не проверю. И за 10 лет тоже. Зоя уже хотела набрать регату, но увидела красный восклицательный знак в личном кабинете по жизнеобеспечению. Открыла сообщение. Все ее средства заморожены защитой. Для разблокировки нужно явиться к ловцу Риму и получить разрешение. Заморозка означала никакой доставки, в том числе продуктов, картриджей и всего, что можно приобрести в нейро. Зоя выругалась и ударила по столу кулаком. «Он что, убить меня хочет?» Она тут же набрала регату, но тот отклонил ее вызов и следом написал, что все указания пришли из самого синтеза. Зои тут же написала ответ. «А как же мои средства? Как я закажу себе картриджи?» Но ответа не последовало. Она могла позвонить Августу, но что ему сказать? Принять его щедрое подношение? Или сдаться и выполнять все его команды как голографический помощник? Зоя взглянула на баллон. Осталось ровно 5 часов. Вчера она израсходовала безрассудно много. «Если вы так со мной, то я буду так же». Она оделась, выбрав одежду поприличнее, и тут же пошла в защиту, даже не предупредив администрацию архива, что уходит в рабочее время. Через полчаса Зоя сидела у кабинета ловца и ждала, когда ее вызовут. Над дверью загорелся экран, появились ее имя и номер чипа. Она встала, сжала руки в кулаки и вошла в темный, пропахший приторным освежителем воздуха, кабинет. «Пришла сознаться и раскаяться?» — спросил ловец Рим, даже не взглянув на нее. «У меня заморозили личные средства, я пришла за разрешением на разморозку». «Да?» — ехидно спросил Рим, и его нижняя губа отогнулась куда-то влево. «Ну и мерзкий же ты тип», — подумала Зои, но постаралась улыбнуться, чтобы казаться более дружелюбной. «Да». «И зачем тебе личные средства?» «У меня заканчивается картридж. Сегодня я ждала доставку, но пока средства заморожены, они ничего не привезут». «Возьми запасные или накопленные». «У меня их нет». «Ничего?» — спросил Рим и внимательно посмотрел на Зои. «Ни одного». «Ничем не могу помочь. Пока идет ловля, а ты, главная подозреваемая, никаких личных средств. Тем более, что обыск архива еще не закончен». «Приходите сколько хотите. Двери архива всегда для вас открыты, но разблокируйте средства. Как мне жить? Чем я буду дышать?» — занервничала Зоя. «Попроси у друзей и родственников. Займи картридж. Или признайся, и покончим с этим. Синтез на время суда обеспечит тебя всем необходимым». Зоя ошарашенно смотрела на серое лицо ловца и его потухшие блеклые глаза. «Но я не убивала. Сколько раз мне это повторять?» «Пока я не поверю, вероятно. А я не верю. И, скорее всего, не поверю. Кто же, кроме тебя?» Зоя вышла из кабинета, почти бегом покинула защиту и остановилась, когда была на безопасном расстоянии от здания. Она посмотрела на баллон. 3 часа. Всего 3 часа. Она попробовала еще несколько раз позвонить регату, но он полностью ее игнорировал. Позвонить Лавру и попросить его помощи. Но тогда ей придется объяснять, почему ловец заблокировал ее средства. Он недавно потерял отца, а тут еще я, главная подозреваемая, со своими постоянными проблемами. Зоя сжала ладони, натянула рукава, стиснула зубы и написала Августу, что просит срочной встречи. Сканер проверил ее чип, и дверь в синтез открылась перед ней. «Значит, сделали пропуск, и Август готов меня принять». Зоя подошла к информационной голограмме, и виртуальная девушка в белом обтягивающем костюме объяснила ей, как пройти к кабинету Августа. Она поднялась на третий этаж и по коридору прошла к большой двери из матового стекла. В мониторе у двери ввела свой чип, отправив оповещение, что пришла, и стала ждать. Через 10 минут двери разъехались, из кабинета вышел высокий парень с хмурым лицом, а на мониторе загорелся вызов. Зоя вошла в белоснежный кабинет. У окна стоял длинный белый стол, за которым, важно, сидел Август и смотрел на большой голографический монитор, водя пальцами по тактильному экрану, занимавшему половину стола. Напротив стола стояли два кремовых вычурных стула, а у дальней стены пустовал красивый, удобный с виду белый резиновый диван. Стены были пустыми, и от этого помещение казалось слишком неуютным. Август проследил за взглядом Зои, которым она отсканировала помещение, и сказал: «В этом кабинете раньше сидел мой отец. Тут стояли шкафы, на которых он выставлял свою коллекцию. Но мне шкафы не нужны, предпочитаю простор и свободу». «Понятно», — только ответила Зоя, поджимая губы. «Присаживайся, у меня буквально 5 минут. Что ты хотела мне сказать такого срочного?» Зоя сглотнула и сцепила ладони в замок, чтобы не теребить трубку. «Что ты от меня хочешь?» — спросила она охрипшим голосом и попыталась сглотнуть. «Я хочу, чтобы ты провела ревизию в архиве, предоставила мне верные данные по реликтам, особенно тем, что пропали, и чтобы ты нашла ответ, что значат цифры». «И это все? «Не знаю. Возможно, еще что-то понадобится». «В чем проблема? Ты не хочешь выполнять мои приказы?» — сурово спросил он и откинулся на спинку белоснежного кресла. «Нет, я не то хотела сказать. Наверное, не так выразилась. Что ты хочешь за картриджи с кислородом?» Он удивленно посмотрел на нее. «Ты хочешь мне что-то предложить?» «У меня нет выхода. Мне заблокировали личные средства, и я не могу заказать себе картриджи. А в моем последнем осталось...» Зоя взглянула на часы. «На 2 часа и 5 минут». Август потрогал подбородок и прошелся ладонью по убранным гелем волосам, придавая им немного неряшливости. «То есть тебя загнали в угол?» «Да», — выдавила Зоя. «И ты решила, что должна отплатить мне за подаренные картриджи? Хм, что же ты можешь мне предложить, если у тебя ничего нет? Разве только...» «Нет, нет», — вспыхнула она и вскочила со стула. На лице Августа появилась его фирменная издевательская улыбка. «Зои», — он тоже встал со своего кресла. «Это не я подкупаю девушек, а они стоят у моих дверей, чтобы я провел с ними вечер. Желающих хватает. Если, конечно, ты не одна из них, и этот маневр придумала, чтобы, ну, скажем, обойти очередь и пробраться с черного входа». «Что? Нет, конечно, как ты мог подумать о таком?» Август, увидев ее реакцию и пылающие щеки, в голос рассмеялся. «Мне», — сказал он, обогнув стол и сделав шаг к Зое, — «от тебя», — он сделал еще шаг, — «ничего не надо. Но кроме того, чтобы ты выполнила свои обязательства и мои поручения». Зоя выдохнула. Ее немного пошатнуло, но Август быстро схватил ее за руку и удержал на месте. «Мне вот только интересно, что же ты тогда хотела мне предложить?» «Ничего». «Да ладно, ты пришла ко мне с таким серьезным, испуганным лицом. Я уверен, ты бы не пришла просто так после вчерашней капитуляции. Что у тебя есть?» Он впился в нее взглядом, не давая отвести глаза. Зоя выдохнула, прервала контакт и, посмотрев в окно, сказала: «Я знаю, как разгадать шифр». «И ты молчишь?» «Я разгадаю его и отдам тебе то, что найду». «Или то, что уже нашла?» «Взамен на картриджи. продолжила Зои, не обращая внимания на его комментарий. «Не хочу быть у тебя в долгу». «Когда?» «Через день. Мне нужно время». «Договорились. Я приду за ответом через день». Зои вернулась в архив, отнесла коробку с картриджами в кабинет, заменила пустой новым и упала в кресло. Ей не хотелось выдыхать этот слишком дорогой кислород, но она уже дышала им. Ничего не поделаешь, придется отдать Августу дневник. Но у нее есть еще 2 дня, чтобы слушать бабушку, чувствовать, что она все еще с ней, понять, почему бабушка Ро и профессор спрятали его. Если они были друзьями, значит, действовали заодно. Нужно найти связи, как и в любой загадке. Найдешь нить, придешь к ответу. Разгадаешь шифр, найдешь параллели. Но еще ей нужно начинать инвентаризацию реликтов для Августа, поэтому придется совмещать. Она взяла дневник, который утром закинула под одежду в шкаф, и поехала на 8-й этаж. Может, стоило начать со 2-го, но ей казалось пустой тратой времени проверять секции, где профессора не было. Но если учесть отсутствие в журнале отметки про 22-й этаж, упущение или сделано бабушкой намеренно? Зоя уже ни в чем не была уверена. Она нашла нужный отсек и открыла оглавление. Эти цифры в названиях файлов должны что-то значить. Осталось понять, что именно. Странное предчувствие подступило к горлу. Зоя была уверена, что это координаты в архиве. Вот только цифр в первом коде слишком много. Она открыла текстовый файл под названием «Начало». «Зоя, милая, если ты нашла мой дневник, значит, меня нет с тобой рядом. А если ты не Зои, то тебе никогда не понять меня и не продолжить этот путь к ответам. Но в душе я надеюсь, что этот дневник никто не найдет, что я вытащу его из того самого контейнера и утоплю в неочищенной воде, уничтожив все записи раз и навсегда. Но жизнь слишком обманчива, а люди безмерно лживы. Зои, я делаю эти записи, потому что не уверена, сможем ли мы с даром победить. Слишком неравные возможности и хитрый, безжалостный у нас противник. Но я сделаю все, чтобы спасти тебя и других. Этот дневник расскажет тебе все и даже больше. Я единственная знаю, какая ты. Ты моя звездочка со сверхспособностями. Человек, которому подвластен любой ребус, который помнит и подмечает все. Все имеет значение. Если тебе что-то кажется странным, ты нашла ту самую нить. Гляди вглубь. Цифры не умеют врать. Ничто не случайно. Ответы повсюду. Они видны каждому, но никто, кроме тебя, их не увидит. Люблю тебя больше жизни. Твоя бабушка Ро. «Я люблю тебя», — сказала Зои и насупилась. «Если бабушка знала, что что-то может случиться, то почему она ничего не рассказала мне, не предупредила? Почему не обратилась в защиту? Но она умерла от сердечного приступа. Так было написано в отчете. Бабушка же не могла знать, что ее сердце скоро остановится. А если это было не случайно? Если и ее кто-то убил? О, святой Лаврентий! А теперь убит профессор, и это точно не случайность». Мысли Зои метались от одного предположения к другому. Они были настолько сумбурными и хаотичными, пугающими и болезненными, что она вскочила, прошла между стеллажами и посмотрела в окно. «Кто ты, бабушка Ро? Неужели все, что я о тебе знала, было только голограммой?» «Нет, нет, нет, это не так». Сердце ломилось в груди, словно искало дверь на волю. А Зои трясущимися руками потрогала шрам на левом запястье и вцепилась в трубку. Ей хотелось почувствовать ту самую боль, увидеть, как тонкими струйками по бледной коже потечет алая кровь. Зои облизнула сухие губы и тряхнула головой, стараясь избавиться от непрошенных мыслей, которые возвращали ее в прошлое. Она зажмурила глаза и сделала одно знакомое движение, потянув трубку вниз. Все замерло. Горло передавило невидимой преградой, Мысли сбились в одну точку и отсчитывали секунды. На следующий день Зоя пришла в себя и вернулась к дневнику. Надо дослушать записи, а вечером заняться разгадыванием ребуса, как раньше, в том прошлом, где она была не одна и счастлива.